Глава 17. Черный кейс. Ночью я не спал. Отдать черный кейс Самарину? Или отнести в полицию, убедившись, что люди из синего Мерседеса следят за мной и видят, что я делаю? Или же оставить под фонарем у конторы, когда они будут рядом? Подождать, пока они выйдут из машины, заберут его и уедут? И исчезнут из моей жизни? Утром я позвонил страдающему от похмелья Негельсбаху. Объяснить ему, чего я хочу, было совсем непросто. Разобравшись, в конце концов, что к чему, он очень возмутился. В полицейском управлении Гейдельберга, где я всю свою жизнь... Он швырнул трубку и через полчаса перезвонил. Можно проделать это в полицай-президиуме Мангейма. Там меня знают и разрешат заехать во двор. Вы говорите, в 5 часов? Да, и передайте, пожалуйста, вашей жене, что я ее благодарю. Он засмеялся. Она и правда замолвила за вас словечко. Я не стал брать много вещей. Ровно столько, сколько могло поместиться в черном кейсе. Впрочем, много мне не понадобится. Я уезжаю всего на несколько дней. Турбо почувствовал, что я куда-то собрался. Знает, что соседи о нем позаботятся, но все равно обиделся и исчез. Так ведут себя маленькие дети, когда понимают, что родители уезжают без них. Я взял вещи и поехал в салон к Бригитте в Кольни-центр. Пришлось ждать. Я читал старый Штерн, статью про новый фильм, в котором молодая пара ГДРовских немцев еще до объединения, но уже после введения западных марок, похищает деньги из старых, плохо охраняемых банков. Прямо как Бонни и Клайд. Бонни и Клайд, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу. Известные американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии, герои известного одноименного фильма, 1967, режиссер Артур Пенн. Выражение «Бонни и Клайд» стало нарицательным для обозначения занимающихся преступной деятельностью любовников. А потом они, взорвавшись, начинают грабить банки Западного Берлина, в конце концов их застрелили. Бригитта распрощалась, наконец, с клиенткой и подсела ко мне. Слава богу, сейчас придет следующее. Реформа здравоохранения лишила меня трети старых клиенток, а новых, сам понимаешь, найти очень трудно, ведь страховщики больше не возмещают никакие расходы. Я кивнул. Что-то случилось? Мне нужно уехать на несколько дней. Здесь дело застопорилось. Попробую зайти с другой стороны. Вдруг что-нибудь да получится. С этим делом что-то нечисто. Если кто-нибудь будет про меня спрашивать, можешь так и сказать. Она обиделась. Знакомый сценарий. «Что такое?» — спрашивает она. «Ничего», — отвечает он с каменным лицом и разглядывает сгустившиеся сумерки за окном. Потом поворачивается и смотрит ей прямо в глаза. Его взгляд проникает ей в самое сердце. «Так надо, детка! Лучше тебе ничего не знать. Не хочу подвергать тебя опасности. Но, Бригитта, я все тебе объясню, как только вернусь». Конечно, ты имеешь право знать все, что знаю я, но пока лучше держаться от этой истории подальше, поверь мне. Уж поверь мне, дорогая. Он пристально смотрит на нее. Сейчас я должен думать за нас обоих. Раздался звонок. Бригитта пошла к двери. Береги себя. Мне удалось припарковаться на Аугустен-Анлаге, недалеко от конторы. Я закрыл машину и направился к себе. Никакого синего Мерседеса поблизости не было видно. Я вытащил черный кейс, пересыпал деньги в мусорный мешок. Под письменным столом у меня стояли большой горшок и пакет с землей. Я давно уже собирался пересадить здорово вымахавшую пальму. Положив мешок на дно нового горшка, я сверху пристроил пальму. Бедняге снова пришлось довольствоваться малым. А если ей что-то не нравится, пускай себе засыхает. Невелика потеря. Свои вещи я сложил в кейс, подхватил его и вышел на улицу. На другой стороне уже поджидал синий «Мерседес». Пассажир на переднем сиденье открыл свою дверь, выскочил и побежал ко мне. Но машин вечером много, так что пока он перебирался на мою сторону, я уже успел сесть в кадет и тронуться с места. Он замахал руками. «Мерседес» загудел и вклинился в транспортный поток. По Вердерштрассе проехал на красный свет, пересек сплошную линию, впустил своего пассажира и догнал меня в центре Шветцингена. Мольштрассе, Зеккенхаймерштрассе, Генрихландштрассе. По дороге ехали машины и велосипеды. Магазины работали. Люди шли по тротуару, а перед церковью Святого Духа играли дети. Вокруг был нормальный, безопасный мир. Что они здесь мне сделают? Но «Мерседес» ехал так близко, что я не видел бампера, зато мог разглядеть суровые сосредоточенные лица водителя и пассажира. На Генрихландштрассе они слегка задели мою машину. И у меня от страха мурашки побежали по спине. Когда на Рейхсканцлер-Мюллерштрассе зажегся красный свет, мы остановились, пассажир вылез и подошел к моей запертой двери. Не знаю, что бы он сделал, если бы в этот момент мимо не проезжала полицейская машина и тут же не загорелся зеленый свет. Перед полицай-президиумом я двумя колесами заехал на тротуар, с кейсом в руках вылез из машины, поднялся по ступенькам и скрылся за дверью. Пассажир «Мерседеса» не успел даже выйти. Обняв кейс, я прислонился к стене и так долго не мог отдышаться, будто пробежал бегом всю дорогу от Аугустен-Анлаге до Бисмаркштрассе. Во дворе стоял Ауди Негельсбаха. Он забрал у меня кейс и положил его на пол возле пассажирского сиденья. Потом помог мне забраться в багажник. «Жена постелила для вас плед. Потерпите?» Выпуская меня на стоянке аэропорта Нойестхайм, он уверенно заявил, что никто нас не преследовал. Он не сомневался также, что никто не видел, как я вылез из багажника, и, следовательно, никто ничему не удивился. «Поехать с вами?» «Неужели вы уже начали страдать от того, что не знаете, как убить лишнее время?» «Нет, со вчерашнего дня мне поручено подметать пол и мыть посуду». Вид у него был несчастный и смущенный. «Ну, пока». Вскоре я уже летел в самолете над Мангеймом, высматривая внизу синий «Мерседес» и бежевую «Фиесту».